Ведь разлука с Томом отнюдь не причиняла ему тех страданий, какие могла бы причинить человеку, не обладающему столь глубокими, поистине геологическими, напластованиями неколебимой веры в себя, какими обладал Гевин. Однако был в его памяти потайной уголок, куда он и сам старался пореже заглядывать, ну а другие могли лишь догадываться, что в его душе существует столь уязвимое местечко. Этот уголок в душе Гевина был подобен запертому подвалу большого старинного особняка, откуда порой в самый глухой час ночи доносятся необъяснимые звуки и шумы, но определить их точную природу нет ни малейшей возможности, ибо дверь в подвал крепко заперта. Да если бы можно было раздобыть ключ, то лишь непроходимый глупец решился бы спуститься в недра подвала по очень опасной, узкой, поросшей плесенью лесенке. Новая жена Гевина, Эмми, была актрисой, и очень неплохой актрисой. Национальная премия, премия театра Донмар, съемки на ТВ и несколько небольших ролей в кино. Но все же ее главной страстной привязанностью оставались театральные подмостки. Примечание. Донмар — камерный некоммерческий театр в Ковент-Гардене, Лондон, открыт в 1977 году. Отличается исключительно сильным репертуаром. Конец примечания. Эмми обладала именно теми чертами характера, которых недоставало Гевину. Преданностью делу, которое считала важнее собственной персоны. Однако ей не хватало того, чем в избытке обладал он. Незыблемого ощущения самости, собственной значимости, и отсутствие у нее этого ощущения приводило к тому, что она как бы терялась среди выдуманных персонажей, которых изображала на сцене. Гевину очень нравилось, что внешность Эмми неизменно приковывает внимание окружающих. Эдкая пособница негодяя Бонда, как не слишком любезно охарактеризовала ее Сара. Ему приятна была слава жены, связанная как с ее внешностью, так и с ее талантом. Но самой главной причиной того, что они вот уже целых 3 года жили вместе и любили друг друга, были их бесконечные отлучки. Вот и сейчас получилось так, что благодаря ролям в пьесах Хенрика Ибсена и графику работы Гевина, это был лишь 4-й вечер с начала ноября, который они провели вместе. Теперь же они сидели в уютной родительской кухне и пили горячий чай. Одну кружку за другой. Завернувшись в теплые махровые полотенца, поскольку их насквозь промокшие джинсы и свитеры крутились точно акробаты в сушильном барабане. Настроение у Гевина было веселое, его даже обрадовало небольшое приключение в пути. Он, кстати, как раз предпринимал попытку продать BBC документальный сериал, в котором сам пешком преодолевает знаменитый «Шелковый путь». Ему казалось, что он с удовольствием прошел бы расстояние в 5 раз длиннее, даже по куда более глубокому снегу. А Эмми, если и не испытывала особого восторга от этой прогулки, то сейчас ей, по крайней мере, было тепло. Она с огромным облегчением думала о том, что ей удалось выжить после поездки в автомобиле со своим чересчур самоуверенным, в том числе и в плане водительских навыков, мужем. Хорошее настроение сохранялось за столом на протяжении всей праздничной трапезы, и отчасти, разумеется, этому способствовало еще исключительное качество Киши и Павловой. И веселили собравшихся и шутки Гевина. Всех приятно удивило сообщение Эмми о том, что она недавно получила небольшую роль во 2-й части нашумевшего фильма об экзотическом отеле «Отель Мэриголд. Заселение продолжается». Заодно она поведала собравшимся скандальную сплетню об одном знаменитом актере, который ни за что не желает стареть, и все окончательно развеселились, в том числе и Мартин, который вечно делал вид, будто парит на олимпийской высоте, недоступные простым смертным с их вульгарной болтовнёй. Когда ужин подходил к концу, Сара настояла на том, чтобы мать посидела и отдохнула, а она с помощью Эмми и Софи уберет со стола. Это тоже было здесь негласной традицией — соответствовать старомодному гендерному стереотипу, устраивая из возни с грязной посудой эдкую пантомиму и всячески демонстрируя всем, что у себя-то дома они, разумеется, ведут себя иначе. Впрочем, они моментально успели и чайник поставить, и выкинуть остатки еды из тарелок в зеленое мусорное ведро под раковиной, и до отказа заполнить посудомоечную машину. И и включить ее. А вскоре внесли в столовую большой кофейник и два чайника с мятным чаем, коробочку которого Софи специально прихватила из Дарема. На всякий случай, если мужчинам все же захочется продолжить обжорство, они поставили в центр стола еще и сырную тарелку. Затем молодые женщины извлекли из горки другие винные бокалы поменьше и расставили на столе. Из напитков имелись бренди «Сотерн» и бутылка «Шато Сюдюиро» за 90 фунтов, привезенная, разумеется, Гевином, который испытывал несколько извращенное удовольствие от того, что никто, кроме его отца, не сумеет должным образом оценить степень его щедрости. Огромная коробка мятных шоколадных помадок после 8 за 3 фунта была специально привезена Сарой, чтобы чуть сбить цену очередного шикарного жеста брата, который тот, она в этом совершенно не сомневалась, непременно сделает. Затем Мартин предложил немного развлечься. Эти развлечения давно стали традицией, и в них обязательно принимал участие каждый, играя в этом маленьком спектакле ту или иную роль. Эта обязательная церемония также подчеркивала доминирующее положение Мартина среди представителей его маленького двора. Чтение отрывка из книги считалось более или менее приемлемым номером, но не самым удачным. Чтение стихов наизусть воспринималось гораздо лучше. Еще выше ценилось представление, поставленное кем-нибудь из присутствующих, если, конечно, постановка выдерживала цензуру Мартина. Не участвовать в развлечении разрешалось только Софи, но на том условии, что она сделает карандашные наброски тех членов семьи, которые в представлении участвовать будут. Кое-какие из прошлогодних ее набросков, вставленные в рамочки, теперь украшали стены холла и коридора, ведущего к нижней туалетной комнате. А вот Эми вообще никогда в представлениях не участвовала. Она была слишком хорошей актрисой, а Мартин никому не позволил бы украсть у него успех шоу. Зато Эми умела показывать простенькие фокусы. Этому она научилась в экспериментальном театре Эдинбурга много лет назад, участвуя в весьма нестандартной постановке «Бури Шекспира». Дэвид и Аня с увлечением рассказывали, например, о том, как банкнота в 20 фунтов сперва исчезла, а потом появилась в сладком пирожке, который ел дедушка. Несколько лет назад, когда дипломатические отношения в семье пребывали на весьма низком уровне, Сара продекламировала стихотворение Шэрон Оултс, в котором встречалось слово «пизда», но Мартин сумел отбить поданный дочерью мяч и ловко направил его сперва в центральную часть поля, а затем прямиком в ее калитку, заявив, что он в восторге, это просто фантастика, но теперь следует дать возможность выступить следующему участнику. Примечание: Шэрон Оултс, год рождения 1942, американская поэтесса, лауреат Пулитцеровской премии 2013 год. Конец примечания. Но нынешний период был отмечен явным ослаблением напряжения в семейном полку, так что затея с развлечениями обещала пройти гладко. Аня захватила с собой скрипку и хотела сыграть, правда, без сопровождения, пьесу «Леклера», которую разучивала к экзамену за 4 класс, а ее дед был намерен исполнить меланхоличное «Аллегретто» из первого альбома миниатюрных пасторалей Фрэнка Бриджа. Обещаны были также стихи Теннисона и Кэрол Энн Даффи, а Эми собиралась продемонстрировать искусство телепатии. Примечание: Жан-Мари Леклер, 1697-1764, французский барочный композитор и скрипач, основоположник французской скрипичной школы. Фрэнк Бридж, 1879-1941, английский композитор, скрипач и дирижер. Альфред Теннисон, 1809-1892, представитель сентиментально-консервативного направления английской поэзии, любимый поэт королевы Виктории. Кэрол Энн Даффи, год рождения 1955, шотландская англоязычная поэтесса и драматург, обладательница многих наград и премий, в том числе премии Эллиота, 2006 год. Конец примечания. «Итак», — спросил Мартин, — «кто первым продолжит наш веселый вечер?» «Срань Господня!» — воскликнула вдруг Сара. Это было определенно не то выражение, которое кому бы то ни было дозволялось произносить в этих стенах. А потому все одновременно повернулись сначала к ней, а потом в сторону французского окна, за которым вдруг вспыхнул свет электрического фонарика, высветив нежданного гостя. Высокого чернокожего человека в черной шерстяной шапке и с торчащей, словно выставленной на показ, густой окладистой бородой с сильной проседью. Незнакомец был одет в длинное черное пальто, из-под которого выглядывали камуфляжные штаны и здоровенные черные ботинки. Он смотрел на сидевших в комнате людей с таким любопытством, с каким дети смотрят на зверей в зоопарке. А может, это они на него так смотрели? «Господи, а это кто такое?» — вырвалось у Гевина. «Не имею ни малейшего понятия», — спокойно ответил Мартин. В голосе его слышалось, пожалуй, скорее заинтересованность, чем удивление. «Это что, ваш сосед?» — спросила Софи. «Какой там, к черту, сосед? Нет, конечно», — рявкнул Гевин. «Разве я задала такой уж глупый вопрос?» — обиделась Софи. Илья, желая утешить жену, погладил ее по спине. Он уже не раз пытался выступить в защиту Софии, когда его брат позволял себе всякие грубые выходки и высказывания, и никогда ничем хорошим это не кончалось. «Неужели кто-нибудь собирается впустить его в дом?» — спросил Лео. «Вряд ли», — промолвила Мэдлин. «Мне кажется, он не относится к тому типу людей, которых я хотела бы видеть у себя дома». Незнакомец дважды постучал по стеклу, неторопливо, но настойчиво. А также, — прибавил Мартин, — он вряд ли относится к тому типу людей, которых ты хотела бы видеть у себя в саду. Этот человек был ему явно незнаком, хотя в свое время ему доводилось иметь дело со многими весьма эксцентричными и непредсказуемыми людьми, обладавшими чрезвычайно сложным характером. Одни были его пациентами, а другие — членами семьи того или иного пациента. Случалось даже, что ему открыто угрожали. Нейрохирургия — занятие рискованное, а пребывающие в отчаянии люди почему-то не слишком хорошо воспринимают данные статистики. «Вообще-то немного страшно, да?» — над подобной формой вопроса Аня трудилась несколько последних месяцев, не желая показаться ни чересчур самоуверенной, ни беззащитной. «Ничего страшного, все хорошо», — Софи погладила девочку по голове. «Этот человек, наверное, просто замерз и хочет есть». «А дедушка собирается его прикончить», — заявил Дэвид таким тоном, словно подобное намерение было всем очевидно и комментариев не требовало. Кстати, именно такие высказывания Дэвида вызывали у Лео серьезные опасения в том, что его сын значительную часть своей взрослой жизни будет вынужден провести в учреждениях для душевнобольных. «Давайте все-таки выясним, чего он хочет», — сказал Мартин и поднялся. «Только сюда его не впуская», — быстро предупредила мужа Мэдлин, но он возразил. «Разве лучше просто сидеть и смотреть на него? Сколько мы так просидим?» «Тогда, может, стоит вызвать полицейских», — предложила Мэдлин. «И что мы им скажем?» — повернулся к ней Гевин. «Что какой-то чернокожий проник в наш сад, подошел к окну и постучал?» «Ну что ж, поскольку ни одной стоящей идеи так и не появилось...» И Мартин, повернув ключ в замке, рывком распахнул дверь настежь. Внутрь тут же ворвался ледяной снежный вихрь, и с каминной полки с легким стуком прямо в дровяную корзину свалилось несколько фотографий в рамках. «Итак, сэр, чем мы можем вам помочь?» «А вы не хотите сперва пригласить меня войти?» Слегка задыхаясь, тенором спросил бородатый мужчина. Все члены семейства были уверены, что услышат тринидадский акцент или говор хакни, но у незнакомца акцент был совсем иной, причем абсолютно неясного происхождения. «Вообще-то я этого делать не собирался. Но погода уж больно гнусная, да и пришел я издалека». «Мне совсем не интересно знать, откуда вы пришли», — возразил Мартин. «А вот узнать, что вы делаете в моем саду, я бы хотел». «Не очень-то вы гостеприимны в такую холодную ночь». «По-моему, при сложившихся обстоятельствах я и так проявил достаточное гостеприимство», — пожал плечами Мартин. «Нет, это становится даже интересно», — пробормотала Сара. «Да все лучше, чем слушать, как Лео снова начнет читать своего Шеймоса Хини, черт бы его побрал», — сказал Гевин достаточно громко, чтобы Лео непременно услышал. Примечание: Шеймус Хини, 1939-2013. Ирландский писатель, поэт, переводчик, лауреат Нобелевской премии, 1995 год. Конец примечания. «Вам что, деньги нужны?» — спросил Мартин у незнакомца. «Я просто надеялся на обыкновенное гостеприимство». «Да впусти ты этого парня», — сказал отцу Гевин. «Гевин, ради бога!» — в ужасе прошептала Мэдлин, но Гевин продолжил. «Налей ему бренди, угости сладким пирожком, пусть немного согреется, а потом пусть чешет отсюда и веселится где-нибудь еще. В духе, так сказать, рождественской ночи». Гевин попытался остановить его Лео. «Я совсем не уверен, что это хорошая идея». Его дочь Аня тут же придвинула свой стул поближе к матери и белочкой свернулась у нее под боком, обретя надежную защиту. «Ладно, на 5 минут», — сказал Мартин и впустил незнакомца. Тот вошел, вытер ноги, так же неторопливо, уверенно, как стучал в окно. Обычно именно так взрослые показывают детям, еще не умеющим как следует вытирать ноги, как это нужно делать. Мартин закрыл дверь, а незнакомец стащил с головы свою шерстяную шапку и сунул ее в карман. Теперь они уже почувствовали его запах. Это скорее был запах крестьянина, чем бездомного бродяги. От него пахло кожами, навозом, древесным дымом. В этом запахе было что-то очень древнее. Монгольские лошади на высоком утесе, юрты, парящие в небе орлы. Длинное пальто незнакомца чем-то напоминало шинель времен Наполеона. Потертое, с обтерханным подолом, из не слишком плотной черной шерстяной ткани и самыми настоящими латунными пуговицами. На плечах у него таял снег. «С Рождеством вас!» — Гевин подал незнакомцу обещанное угощение. «Моя мать сама эти пирожки пекла своими собственными прекрасными руками. Качество 5 звезд, в начинке столько фруктов». «Пожалуйста, Гевин, перестань», — тихо сказал Лео. «Совершенно не обязательно так гнусно себя вести». Незнакомец сделал маленький глоток бренди, словно пробуя его на вкус, откусил кусочек пирожка и стал жевать, прикрыв глаза. Со стороны могло показаться, что вся семья напряженно ждет результата, считая до 10. А Мартин все копался в памяти, пытаясь вспомнить этого человека. Вот если бы у него волосы были покороче и не было бороды. Наконец незнакомец удовлетворенно кивнул. Пирожок ему явно пришелся по вкусу. И все в комнате с облегчением вздохнули. Незнакомец сделал еще глоток бренди и, шагнув к столу, поставил на него свой бокал. Эми и Софи тут же немного отодвинулись вместе со стульями, чтобы он, не дай бог, к ним не прикоснулся. И все же влажным подолом долгополого пальто незнакомец нечаянно задел колено Эми. Затем он вышел в центр комнаты, и стало видно, что в его густой бороде застряли крошки пирога. «Кто из вас хочет сыграть со мной в одну игру?» — спросил он. «Никто из нас ни во что с вами играть не хочет», — решительно заявил Мартин. «Мы хотим продолжать наслаждаться приятным вечером, как и до вашего появления». Незнакомец, однако, не обращая на его слова внимания или, может, просто не желая слышать отчетливо прозвучавшее в них раздражение, тут же свое предложение повторил. «Конечно же, кто-то из вас захочет сыграть со мной». «Послушайте, все больше раздражаясь», — сказал Мартин. «Вас угостили бренди, вам дали закусить, и теперь, по-моему, было бы неплохо, если бы вы снова отправились, куда шли». «Но я шел именно сюда», — возразил незнакомец. Некоторое время все молчали, переваривая его заявление. Потом Гевин взорвался. «Может, хватит нам голову морочить, а?» «Гевин», — предостерегающе прошипела Сара, — «смотри, боже мой!» Незнакомец распахнул свое пальто и стал виден специальный внутренний карман, явно отвисший под тяжестью оружия, которое тут же и было извлечено и оказалось дробовиком с укороченным стволом. Увидев обрез, Аня судорожно, словно икая, силой втянула в себя воздух, зато Дэвид восторженно воскликнул: «Ух ты!» Вытащив обрез, незнакомец резко отодвинул в сторону коробку с конфетами после 8 и сырную тарелку, разослал на освободившемся пространстве плетеную салфетку и осторожно положил на нее ружье, стараясь не поцарапать полированную ореховую столешницу. «Боже мой!» — вслед за дочерью прошептала Мэдлин. У Лео от изумления буквально отвисла челюсть, Аня заплакала. «А это ружье настоящее?» — спросил Дэвид. «Пожалуй, следует допустить, что это так», — ответил ему Мартин. Впрочем, вопрос Дэвида был, безусловно, вполне уместен, поскольку ружье и впрямь казалось каким-то странным, допотопным, так что могло быть и театральной бутафорией. Хотя его тяжесть, когда незнакомец клал обрез на стол, смогли оценить все. «Боже мой!» — снова прошептала Мэдлин, задыхаясь. «Боже мой!» «И все-таки кому-то действительно следует позвонить в полицию», — сказала Софи. «Мы с вами раньше не встречались?» — спросил у незнакомца Мартин, придя к выводу, что проблема эта, безусловно, медицинская, а значит, ему стоит снова взять на себя роль, которую ему довольно давно уже играть не доводилось. Однако сейчас именно эта роль казалась ему и на редкость подходящей, весьма комфортной. «И все-таки одному из вас наверняка захочется сыграть со мной в эту игру», — снова сказал незнакомец. Эми встала, и незнакомец тут же произнес: «Останьтесь с нами». Она послушно села, и Гевин ободряюще похлопал ее по руке. «Боюсь, вам придется немедленно уйти из нашего дома», — решительно сказал незнакомцу Мартин. «Немедленно». «Вы что же, в заложники нас взять намерены?» — поинтересовался Гевин. «Нет, мне просто интересно». «Неужели ни у одного из вас не хватит смелости, чтобы сыграть в мою игру?» — не отвечая Гевину, спросил незнакомец. «Да при чем здесь смелость, черт побери?» — взорвался Гевин. «Речь идет о том, что вы вторглись в чужой дом, нарушили наш милый семейный праздник, помешали нам спокойно ужинать, а теперь еще и настаиваете на том, чтобы мы непременно приняли участие в какой-то безумной пантомиме, режиссером которой вы же и являетесь». Гевин тихонько окликнул его отец, говоря взглядом: «Сейчас я уберу отсюда эту штуковину», и повернулся к незнакомцу. «Боюсь, вам все-таки пора уходить». Тот улыбнулся и медленно обвел глазами комнату, словно оценивая каждого из присутствующих. София, стиснув руку, Ани прошептала: «Все будет хорошо, дорогая». «Ну все», — сердито поддержал ее Гевин и встал. Его разозлило не столько вторжение этого типа в их дом, сколько спокойное, уверенное поведение отца, которое как бы вынудило его, Гевина, вновь оказаться в положении подчиненного. «Гевин», — не то прошептала, не то прорычала Сара, — но он уже схватил обрез. «Нет», — быстро сказала Эми, — «нет, Гевин, пожалуйста». Однако Гевин двинулся навстречу незнакомцу, опрокинув свой стул, и Лео в ужасе воскликнул, закрывая руками лицо. «Охренеть!» Впрочем, Гевин еще и сам толком не знал, как ему поступить с ружьем, но он понимал одно. В данный момент именно он здесь главный источник силы, именно у него в руках скипетр, именно он сейчас на троне. Но чем дольше он держал в руках обрез, тем скорее утрачивал былую уверенность. Может, лучше вернуть оружие этому типу, еще раз приказать ему убираться вон? А может, наоборот, конфисковать обрез и пригрозить наглецу полиции?